По окончании этой речи в память усопших соратников совершают возлияние золотых чаш неразбавленным вином, потом, усладив себя несколькими песнями в честь Марса, немного успокаиваются. Что касается нас, то знакомая наша вышеупомянутая старуха засыпала нам свежего ячменю, не скупясь свыше меры, так что конь мой, получив всю эту массу в исключительное свое пользование, мог вообразить себя на перу салиев. Я же, который до сих пор признавал ячмень только мелко размолотым и хорошо разваренным, стал шарить по углам, где была свалена целая куча хлебных корок, оставшихся от разбойничьих трапез, и пустил в ход свою глотку, уже запекшуюся от долгой голодовки и начавшую покрываться паутиной. Глубокую ночью разбойники просыпаются, снимаются с места и, по-разному перерядившись, кто вооружившись мечами, кто переодевшись в лемуров, спешным маршем удаляются. Я же продолжал настойчиво и жадно есть, так что даже одолевающий меня сон не мог меня оторвать от еды. Прежде, когда я был еще Луцием, удовлетворившись одним или двумя хлебцами, я вставал из-за стола. Теперь же при столь глубоком желудке я жевал уже третью корзину. К моему удивлению, белый день застал меня за этим занятием. Наконец-то, руководимый ослиной стыдливостью, но с трудом оторвавшись от своего занятия, утоляю я жажду в соседнем ручье. Немного прошло времени, как возвращаются и разбойники, необычайно обеспокоенные, озабоченные, не неся никакого узла, никакой хотя бы ничтожной рухляди, а приволакивают общими усилиями всей шайки со всеми ее мечами, всеми готовыми к делу руками, всего-навсего одну девушку благородного происхождения, судя по чертам лица, по наряду высшего сословия, девицу, способную, клянусь Геркулесом, даже в таком осле, как я, возбудить желание, горюющую, рвущую на себе волосы и одежду. Как только привели они ее в пещеру, стараясь уговорить ее, чтобы не так убивалась, обращаются они к ней с такой речью: «Жизнь и честь твоя в безопасности, потерпи немного, дай нам извлечь свою выгоду. Нищета принуждает нас к такому занятию, а родители твои, как не привязаны они к своим богатствам, без промедления дадут нам выкуп за свое детище».